2. 29 июля, пятница. Передовица Бангар Дейли. Сотрудник полиции Дерри покончил жизнь самоубийством. Автор Джон Леандро. В четверг утром из собственного револьвера застрелился капрал полицейского управления Дерри Энтони Дуган по прозвищу Батч. Сослуживцы покойного, не успевшие оправиться после недавнего бесследного исчезновения двух патрульных, глубоко потрясены случившимся.